За это и хан обещал нам прислать 30 тысяч орды со своими братьями, султаном Нуриддином, Мамед-Гиреем и Саламед-Гиреем». «Ах, вот оно что!» — протянул Мазепа. «Значит, татары на союз уже согласились. И Магарыч запили. А что же думает теперь гетман?» «А этого не знаю. Но, говорят, думает разделить войско на две части. Да он посылал за тобой?» «Посылал». «Ну, значит, ты ему на что-нибудь особое надобен». «Да», — Мазепа подкрутил свой ус и произнес, смотря в сторону. «А что же еще нового?» «А вот приезжал опять Самойлович. Ай, говорю тебе, Мазепа, дело между ними гетманшей уже будто не на жарт идет». И Кочубей передал Мазепе, как приезжал Самойлович, как он снова сидел по целым дням у гетманши, как сама гетманша стала вдруг весела и довольна, а выхованка ее Саня загрустила, словно в воду опущенная. А Надя хоть и простая девушка, но с добрым сердцем и гетману предана. Еще много новостей передавал Кочубей Мазепе. Последний слушал его рассеянно. Теперь его занимал вопрос гораздо большей важности. Зачем призвал его так экстренно Дорошенко? Примет ли он его предложение или нет? И может ли выйти что-нибудь из задуманного им Мазепою дела? Попрощавшись с Кочубеем, он отправился в самый замок. В приемном покое он увидел важного турецкого агу и одного из татарских мурз, свиты которых, очевидно, и встретились ему во дворе. Гетман встретил Мазепу чрезвычайно радостно. «Ну, любый мой ротмистре», — произнес он приветливо, указывая Мазепе на место против себя, — «теперь настало тебе время оказать великую услугу отчизне и показать нам свой светлый разум и эдукацию». Мазепа поклонился на ласковые слова гетмана, а гетман продолжал дальше. «Татары вступили с нами в союз, и теперь, пока они не прибыли сюда, есть еще время попытаться затянуть в этот союз и Бруховецкого. Я хочу послать тебя к нему. Если тебе удастся убедить его, ты будешь мне дороже родного сына». «Ясновельможный гетман», — ответил Мазепа, — «верь, что если б ты и не давал мне этого лестного обещания, я попытался бы употребить все, что только было бы в моих силах для этого. Но теперь, клянусь тебе, если у Бруховецкого есть хоть немного смысла, он согласится на нашу пропозицию». «Да поможет тебе Бог. Ты передай, что я готов ему уступить свою булаву, лишь бы Украина соединилась под одной рукой. Не для приватной моей пользы, не для высших гоноров», — заговорил он с волнением, «не для каких-либо прихотей, но для общего добра матки моей, бедной Украины, для всего войска Запорожского и всего народа нашего. Хочу я этого соединения. Я не ищу войны и крови. Мира хочу отчизне. И для нее готов пожертвовать всем». Долго еще беседовал Дорошенко с Мазепой. И этот разговор, казалось, сблизил Мазепу еще больше с гетманом. Кроме переговоров с Бруховецким, Дорошенко поручил Мазепе непременно повидаться с одним из опальных полковников Бруховецкого, Романом Гострым, который, собственно, и заправлял тайно всем восстанием на левом берегу. Ему нужно было передать листы, универсалы, оружие и деньги. Кроме того, гетман просил Мазепу останавливаться по возможности в больших городах и привлекать к себе горожан. Внешней причиной для посольства к Бруховецкому решено было выставить просьбу Дорошенко, чтобы он отозвал от берега полки и не чинил бы никакой зацепки правобережным людям.